Глава 18. Эйсон. Военный лагерь. Придя в подразделение, спать ложиться не стал, хотя и был такой соблазн. Если я что и знаю об армии, так это то, что в покое меня после такой успешной вылазки не оставят. К одному командиру дернут, к другому. Но время потратил не зря. Сел с Анри и принялся выяснять у него, есть ли у нас хорошие артефакторы в корпусе. Не давали покоя два этих неизвестных артефакта, что я взял у принца. У сына короля всякая ерунда валяться на прикроватном столике не будет. Надо бы выяснить, чем именно я разжился. Узнал у него также адрес переговорного пункта, где можно было связаться при помощи магов 12-го разряда с другими городами. Раз в месяц 2 минуты давали каждому солдату бесплатно. Офицеру полагалось 5 минут, сверх этого 1 золотой в минуту. Намного дешевле, чем в нашей академии. Правда, было и условие. Все разговоры велись в присутствии мага, обеспечивающего коммуникационный портал. Сделано для того, чтобы никто случайно не разболтал военную тайну. Последнее мне не понравилось, конечно, но я тут же придумал вариант, как это обойти. Но придется подождать. Пункт открывался в 9 утра. В ожидании я принялся выстругивать из дерева и наполнять магией взрывные артефакты. Надо же восполнять запас. Ну вот, как я и думал, явился Рухис и сказал, что генерал меня ждет. Но что было не характерно для таких случаев, сам со мной не пошел, да еще и приказал оставить на месте сумку, сказав, что к генералу с вещами в гости не ходит, а меня сопроводить к его шатру отправил Функа. Это необычно, мягко говоря, исходя из моего богатого опыта службы. Все, что хотят начальники среднего звена после того, как их подчиненные добились блестящего результата, так это покрасоваться рядом с ними возле высокого начальства. А тут капитан отсылает меня в компании рядового. А ведь на скромнягу, которому неинтересны награды и почести, мой начальник вот никак не похож. Такие тоже бывают, конечно, хоть и редко, но он точно не из них. Жаждет отличиться на войне, однозначно. Кое-какие мысли по этой странности у меня появились, нехорошие мысли. Не вообразили ли они, что я вражеский шпион? Не слишком ли я рано стал показывать, на что способен? Ну ладно, я не шпион, и они в этом достаточно быстро убедятся. Генерал предложил мне перекусить с ним. Престижная трапеза для официального рядового солдата. Присел по его приглашению за небольшой стол на 4 персоны, поставленный на открытом воздухе возле его шатра. Столовые приборы поставили только для нас двоих. Я с одного конца стола сел, он с другого. Вначале ели молча. У меня как-то за пару часов, прошедших после ресторана, получше стало с аппетитом. Так что я кое-что помаленьку поклевал. Тем более обстановка благоприятствовала. Генерал ел молча, а я солдат. Не мне первому без его инициативы разговоры начинать. Самое время аккуратно жевать генеральские деликатесы. В ресторане, конечно, было повкуснее, но и тут была парочка интересных закусок, которые не увидишь на кухне для рядовых солдат. Надо использовать момент. Обратил внимание, что хоть за столом мы и были одни, а с 10 человек вокруг изображали, что чем-то полезным якобы занимаются, достаточно неуклюже косясь глазом на наш столик. И это кроме двоих положенных по уставу часовых у входа в палатку. Вот после этого точно понял, что дело плохо. Это они на самом деле приставлены, чтобы меня остановить, если на генерала нападу. Точно вообразили, что я вражеский шпион. Помолчали мы примерно 10 минут. Возможно, генерал ждал, что я все же нарушу устав и первым с ним заговорю. Но нет, я такой оплошности не сделал, хоть и недавний солдат. Возникла, правда, мысль, что можно так поступить, чтобы показать, какой я еще лопух в армейских делах. Мол, какой тогда из меня шпион? Но я от нее отказался. Не поможет. После того, как я хладнокровно и умело притащил такие важные сведения из вражеской столицы. Поздно лопухом прикидываться. «Не расскажешь, как у тебя получилось пробраться в центр столицы, раздобыть важную информацию и вернуться назад?» Наконец заговорил генерал, утерев пышные усы салфеткой после омлета с мясом рябчиков. «Меня хорошо учили, сэр». Отложив в сторону нож и вилку, начал я рассказ. «Клан у нас небогатый, но повезло с учителями. А если конкретно, то сейчас финансовая ситуация у нас резко изменилась, денег хватает. Поэтому я нанял красивую карету с двумя слугами и прямо на ней покатил в центр. Там обустроился в ресторане, снял шлюху, велел ей запереться в кабинете и ждать меня, никого другого не пуская. Вылез через окно, проник в подвал ресторана, добрался по нему до тупика в сторону Минфина. Картограф показал мне, что там близко до подвала Минфина, так что я прокопал при помощи магии туннель до него и через него проник в здание. Охрана паршивая, они рассчитывали на магический барьер, а я его прошел глубоко под землей. Остановился, потому что запершило в горле, хлебнул компота и продолжил рассказ. Внутри здания охрана слабая, рассчитывают на патрули вокруг него. Поднялся повыше и начал поиски. Повезло, практически сразу наткнулся на нужный кабинет. В легком трансе выучил нужные бумаги. Аккуратно сложил все, как было, вернулся через подвал в прорытый туннель. Сымитировал там обвал, так, чтобы не было видно, что рядом есть другой подвал. Когда обвал обнаружат, просто вызовут мастеров и починят. Вряд ли что плохое подумают. Вернулся в ресторан, покушал как следует, напоил шлюху вином и поехал с ней на карете до крепостной стены. Всех осыпал золотом, чтобы были довольны, отпустил. Преодолел стену, написал доклад по памяти, дождался портала. Естественно, всей правды генералу я не мог сказать. Как и насчет моего визита во дворец принца, так и о том, как именно я на самом деле проник в Минфин. Расскажу правду, придется рассказывать и про мои артефакты, позволяющие проникать сквозь магические барьеры. Вот уж нет. Пусть это останется моим секретом как можно дольше. А ты не боялся? — спросил генерал. «Скажем так, я был на стороже. Страх отбирает силы, а меня опасные ситуации заставляют максимально сосредоточиться. Мне хочется выжить и преуспеть в выполнении моей миссии». «И совсем не было опасных моментов?» «Только один. Нас на обратном пути остановил патруль из 5 человек. Формальный осмотр. Им хватило вида шлюхи рядом со мной. Даже вопросов не задавали». Но если бы все пошло не так, я бы их легко перебил. Мага в усилении с ними не было. Другой вопрос, что до стены осталось бы еще больше 2 километров, и поэтому пришлось бы выпрячь лошадь из упряжки и гнать на ней, пока не объявят перехват. После этого генерал снова замолчал, словно утратил интерес к теме, и мы просидели за столом еще 10 минут. Причем большую часть этого времени генерал вяло ковырял вилкой в салатах. Видно было, что он не голоден, а я попивал небольшими глотками компотик. Заметно было невооруженным глазом, что Рагун просто тянет время. Ну, не ведут себя так генералы, когда только недавно была серьезная битва, и войска не укомплектованы подкреплением. У них 1000 дел в такой момент, и они не тратят на завтрак и беседы с разведчиками из любопытства столько времени. Тем более, краем глаза я видел, что посетителей к генералу тьма. Только их за 100 метров от шатра перехватывают и просят обождать. Словно я наследный принц королевства и обижусь, если кто-то еще подойдет к нашему столу во время нашей трапезы. Да просто не хотят при мне важные вопросы обсуждать, не доверяют. А Рухис остался в лагере по одной причине. Сейчас, небось, мои вещички перетряхивает. Пытается понять, шпион я или нет. Да будь я настоящим шпионом, уже бы давно обо всем догадался и прикидывал, как сбежать. Конспираторы тоже мне высокой пробы. Так неуклюже работают, что аж стыдно за них. Наконец генерал меня отпустил, и мы с Функом отправились обратно к нашим палаткам. По пути я думал, что интересно подумает капитан, осмотрев мои вещички. Найдет что-то подозрительное или нет? К счастью, мои артефакты, позволяющие проходить сквозь барьеры, были у меня всегда при себе в кармане сюртука. Но он найдет картины и те 3 артефакта, что я украл у принца. Когда пришли в наше подразделение, капитана я там уже не застал. Анри сказал, причем держась с напряженным видом, что его куда-то вызвали. По виду сержанта я понял, что что-то тут в мое отсутствие творилось для него неожиданное, к примеру, обыск моих вещей. Я присел на пороге нашей с капитаном палатки возле своей сумки и продолжал работу по изготовлению взрывных артефактов. Украдкой, не подавая виду, осмотрел свои вещи. Точно, кто-то их недавно трогал. Мои подозрения подтверждаются. Адские демоны, я слишком сильно армейских офицеров потряс этой вылазкой. У них ум зашел за разум. Ну да, моя ошибка. Я и сам бы в будущем не поверил бы, что новичок в армии на такое будет способен. Надо было мне сидеть тихо, никуда не вызываться. Тогда сейчас бы не было вот такого недоразумения. Капитан Рухис, военный лагерь. Закончив обыск вещей Эйсона, капитан постарался сложить их так, чтобы было незаметно, что кто-то их касался. Солдат на время обыска он отправил на обход лагеря в целях выявления шпионов противника. Оставил только Анри, которому безоговорочно доверял. Время, отведенное ему генералом, подошло к концу, и капитан отправился на доклад, причем таким маршрутом, чтобы точно не столкнуться с Эйсоном, которому пора было возвращаться к их палаткам. Как и договорились с генералом, тот при его появлении выгнал всех, с кем беседовал, чтобы они могли переговорить вдвоем в шатре. «И что там с вещами, капитан?» — спросил его генерал нетерпеливо. Видно было, что игра в поиск шпионов его не сильно вдохновляет, и так полно дел. «Ничего явного нет, но странностей добавилось», — сказал капитан. «Очень дорогие артефакты, явно древние, причем я и не знаю, каково предназначение некоторых из них. Очень профессионально сделанный маскировочный костюм для перемещения по зелени. Никогда такой хорошего новичка не видел, хотя, конечно, он мог его и купить». А самое странное — три картины, вырезанные из рам. Две с природой, а третья — молодой девушке, у которой вырезаны глаза, и вся картина истыкана чем-то острым. «То есть теперь он не шпион, а маньяк, охотящийся на девиц?» — нахмурился генерал. «Знаешь, капитан, ты глава моей разведки, так что давай мне больше информации. Если нет улик, придумай, как их можно добыть». «Так-то у меня есть большие сомнения, что паренек шпион. Уж больно невозмутимо и разборчиво он поедал мои деликатесы за завтраком. Чувствуя себя совершенно естественно, словно он расслабляется дома в халате после тяжелого дня, а не сидит с генералом за одним столом. Если он шпион, то у него вообще нет нервов как таковых. Правда, и для рядового солдата он тоже держался возмутительно свободно и спокойно. Хотя это как раз понятно. Он свежий штатский и со связями. У меня только одна идея. Вздохнул, припертый к стенке Рухис. Отправить его снова во вражескую столицу. В этот раз под бдительным наблюдением. Пусть за ним проследит архимаг под скрытым. Я даже знаю, кого можно послать на такую миссию. Рисковать архимагом, отправляя его следить за новичком? Рагуна такая идея явно не вдохновила, судя по тону сказанной фразы и выражению его лица. «А как еще мы можем узнать, доверять ли получаемой от Эйсона информации?» Позволил себе усилить давление капитан. «А ведь если она правдива и он не шпион, то ей цены нет». Этот аргумент генерала убедил, и добро на проведение предложенной операции он дал. Сегодня же ночью Эйсона нужно будет снова отправить во вражеский тыл. За обещанной им информацией по мобилизации. А за несколько минут перед ним в эту же местность будет отправлен архимаг, который за ним будет следить и точно узнает, чем конкретно он занимается во вражеском тылу. Эйсон, военный лагерь. Я обрадовался появлению капитана. С тех пор, как нашел этот изувеченный портрет Джоан, я волновался. К адским демонам все эти его игры по ловле шпиона. Капитан мне нужен сейчас по совершенно другому делу. И, кстати, этот ход должен немного успокоить его воспаленное воображение по этому вопросу. «Капитан, можно обратиться с просьбой?» Сходу атаковал я Рухиса, даже немного его смутив своим напором. «Слушаю тебя, Эйсон», — ответил он. «Мне нужно срочно связаться с ректором моей академии по одному вопросу, но меня точно не устраивает ситуация, когда кто-то будет подслушивать мой с ним разговор, так что обращаться на армейский пункт связи не вариант. Насколько я понимаю, вы маг 12-го разряда». Мозги капитана закипели. Он совершенно точно знал, что ректор Академии — брат короля, и в его голове не укладывалось, как студент первого курса может по своей инициативе захотеть с ним поболтать. Это все равно, как он сейчас откроет коммуникационный портал к командующему третьим корпусом принцу Тибору. Возмутительное нарушение субординации. Ректор даже не увидит, кто открыл портал. Я же буду стоять перед ним, — пожал плечами я. Одна просьба — сразу же отойти подальше. Наш разговор должен быть полностью конфиденциален. Может, капитан и хотел бы меня послать подальше с такой просьбой, но любопытство победило. Ну и, наверное, решил не связываться со мной. Вдруг и на самом деле брат короля ждет от меня какую-то важную информацию, а я потом ему пожалуюсь на конкретного капитана, который мне в открытии коммуникационного портала отказал, помешав сделать доклад. Да мне такая просьба на руку, пусть еще и этот фактор добавится в его копилку информации обо мне. Может, и откажется от странных идей по поводу моего шпионства. Так что мы отошли на окраину лагеря подальше от палаток, но в пределах видимости часовых, и капитан приказал мне закрыть глаза и сосредоточиться на образе ректора. Я так и сделал, и спустя пару секунд портал был установлен. Ректор, судя по его лицу, удивился появившемуся порталу с моим честным лицом не меньше, чем капитан моей просьбе. «Эй, сын, все в порядке?» Хотелось мне наябедничать, что меня подозревают черти в чем. Но я воздержался, с этим я и сам постараюсь разобраться, и думаю, вполне справлюсь. Я поздоровался с ректором, он меня не торопил, и сам понимал, что я жду, когда тот, кто открыл портал, уйдет подальше. «Господин герцог, Лоррейн может быть в опасности», — сказал я, и лицо Кортана сразу стало жестким и неприятным, он явно разозлился. Не на меня, на саму идею, что его единственной дочери может что-то угрожать. Вчера я в рамках разведывательной миссии посетил вражескую столицу и забрался в дом принца Хендо. Начал я свой рассказ, наблюдая за тем, как по мере осознания услышанного брови герцога поднимаются все выше от удивления. И посмотрите, что я обнаружил. Я полез в сумку и развернул вырезанный из рамы изувеченный портрет Джоан. «Узнаете этот портрет, сэр?»